Отец родной, ну взмилуйся. Ведь меня совсем обдерут. Есть. Боярин, узнай, что я проболтался. Не бойся, не бойся, никому не скажу. Ой, не смей, мальчика. Ой, воля твоя, не смею. Так ты стал еще упрямиться. Погоди же, голубчик, гирей, мурей. Ай-яй-яй-яй, постой, постой, постой, постой. Ой, батюшки, что же мне делать-то? Ну? Да точно ли ты никому не скажешь? Дуралей, когда ты сам будешь колдуном, так что тебе сделает боярин? Ну да. Если захочешь, так никто и пчельника твоего не найдет. Ну, всем глаза отведешь. Ну, так, батюшка. Ну, если б ты знал, какой наш боярин. Да что ты торгуешься в самом деле? Последний раз. Скажешь ли ты мне или нет, где теперь Тимофей Федорович? А, только не гневайся, кормилец. Не гневайся. Ну, все скажу. Он теперь живет верст 70 отсюда. В Муромском лесу. В Муромском лесу? Да. У него там много пустошей. И живет он на хуторе, который выстроил его покойный батюшка. Одни говорят, для того, чтобы охотиться и бить медведей. Другие бают, чтоб держать пристань и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым станом. И, как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдни солнышко не видно. Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой осталась одна каменная ограда, да подземные склепы. И будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней подходить. Сказывают, что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся служить сами по себе панихиду. Как же отец вашего барина решился на этом месте построить хутор? Он был не тем помянуто, какой-то еретик. Ничему не верил. В церковь не заглядывал, в баню не ходил. Не лучше был татарина. Ну, теперь скажи мне, эдак месяца 4 назад не слыхал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина? Месяца 4? Нет, кажись, нет. Точно ли так? Нет. Постой-ка. Ведь это не как 4 месяца, а придется близко светлой. Ну, да, вот так и есть. Мне сказывала мамушка Власьевна, что в субботу, на Фомино воскресенье, ей что-то ночью не поспалось. Вот она перед светом и слышит, что вдруг прискакали на боярский двор. Подошла к окну. Глядь. Сидит кто-то в телеге, руки скручены назад, рот завязан. Прошло так около часу. Вышел из хором боярский стремянный омляж. Сел на телегу подле того горемыки, да и по всем трем. Так точно это он. Может быть, я найду его на хуторе. Послушай, Кудимыч, ты должен проводить меня до Теплого стана. Да что ты, родимый... Я сродясь там не бывал. Полно. Так ли? Нет. Видит Бог. Нет. Так не достанешь ли ты мне проводника? Проводника? Нет. Навряд. Дворовых в селе ни души не осталось. А из мужичков чай так же, как я. Никто туда не езжал. Не можешь ли ты растолковать, по какой дороге надо ехать? По какой? Да кажись, по-муромской. Ага. Кабы знато доведано, так я, меж слов, побывы спросил бы у боярских холопей. Они часто ко мне наезжают. А вот дней 5 назад тому ночевал у меня омляж. Его посылали тайком к боярину Лисути Храпунова. Я от него бы добился, как проехать в Теплый стан. Хоть он и смотрит медведем, а под хмельком все выболтает. В прошлый раз, как он вытянул целый жбан браги, так и принялся мне рассказывать, что у них на хуторе. Ну, что же у них на хуторе? Да кой прах, что с тобой сделалось? Амляж! Крутите его хорошенько. А я сейчас переведусь с хозяином. Ну-ка, Архип Путилыч, я все слышал. Посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь створожишься. Ой, не забат. Ой, виноват, батюшка. Не губи моей души. Дай покайся. Ах ты, проклятый колдун. Так ты всякому прохожему рассказываешь, где живет наш боярин. Нет, нет, батюшка. А сейчас ради потерпите. В первый последний раз проболтался. Так никому не скажу. И не скажешь, я за это порукаю. Ай да, мляж, и спалать тебе. Смотри-ка, не пикнул. Да я не люблю томить. Мой обычай дал раза, да и дел с концом. Так, а ты что за птица? Ба-ба-ба. Старый приятель. Ага. Милости просим. Что ж ты молчишь? Или не узнал своего крестника? Да и тот самый колдун, что пользовал нашу боярышню. Ой, Ли! Ну, брат, не знаю, каково ты ворожишь, а нагайкою лихо дерешься. Ребята, поищите-ка веревки, да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть. А вон, кстати, у самых ворот знатная сосна. А знаете ли, молодцы, что повесить и одного колдуна богоугодное дело. А мы за один прием двоих отправим к черту. Эко счастье привалило. А скажи-ка, крестный батюшка, зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли тебя нарочно повыведать, где наш боярин? Что ж ты молчишь? Эх, заговорил бы ты у меня, да некогда с тобой растабарывать. Ну что стали, ребят, удалой! Тащи его к сосне. Да втяните на самую макушку, пусть он оттуда караулит пчельник. Послушайте, молодцы, что вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так каяться не будете. Ага, брат, заговорил. Да нет, любезный, нас не убаюкаешь. Поднимайте его. Постойте, постойте. Я дам за себя выкуп. Выкуп? Погодите, ребята. А что ты его слушаешь, амляж? Я его кругом обшарил. Да теперь ему и полденьги нет за душою. Здесь, в лесу, есть клад. О, клад? А что вы думаете, ребят? Ведь он колдун. Так не диво, если знает. Да не обманываешь ли ты, а? Что мне прибыли обманывать? Ведь я у вас в руках. Ну, добро, добро. Ты покажи нам, где клад. Да, покажи вам. А вы после меня все-таки уходите? Нет, побожитесь прежде, что вы отпустите меня живого. Нет, ты еще вздумал с нами торговаться, а? Покажи нам клад, а там посмотрим, что с тобой делать. Как бы не так. Обещайтесь отпустить меня с честью, так покажу. А без этого, хотя в куски меня режьте, ни слова не вымолвлю. Ну, так и быть. Вот тебе, Христос, мы тебя отпустим. На все четыре стороны, ничем не обидим. Только покажи клад. Точно ли так? Ну, ты, ребят. Точно, точно. Ничем не обидим. Отпустим с честью. Отпустим. Смотрите же, молодцы. Ведь вам грешно будет, если вы меня обманете. Не обмани только ты, а мы не обманем. Удалой, возьми-ка его под руку, а я пойду передом. А вы, ребята, идите по сторонам, да смотри, чтобы он не юркнул в лес. Посмотрим. Я его знаю, он хват, детина. Томила, захвати веревку-то с собой. Не равно он нас морочит, так было бы на чем его повесить. А вот, кстати, и заступ. Ну, не руками же станем раскапывать землю. Кирша повел их по тропинке, которая шла к селению. Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул быстрым взором все окружности и удостоверился, что его казаки не прибыли еще на сборное место. Вот что, ребята, не могу я исполнить обещание до тех пор, пока не развяжете рук. Ты не хлопочи, брат, не хлопочи! Покажи нам только место, а уж копать будешь не ты. Да, много выкопаете. Ведь клад не всем дается. За это надо взяться умеючи. А это что правда, то правда. Я много раз слыхал, что без досужего человека клад никому в руки не дается. Как не успеешь сказать «аминь, аминь, рассыпься», так и ступай искать его в другом месте. Ну, хорошо, хорошо, развяжите его. Да чур не дремать, ребята, а уж я его не смигну. Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посередине. Потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилег ухом к земле. Ну что, чуешь ли что-нибудь? Да, а? Да, дело идет порядком. Только торопиться не надо мне. Я примусь теперь копать землю, а вы стойте вокруг, за чертою. Да смотрите, не шевелитесь. К этому кладу большой караул приставлен. Нелегко он достанется. А что, уж не будет ли какого демонского наваждения? Не без того, ты любезный. Еще. Лукавый хитер напустит на вас страх. Смотрите, ребята, чур не робеть. Чтоб вам не померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назад. Да что за вздор, что за вздор? Я никогда не слышал, чтобы он наш мест свет показывал по утрам. Когда уж петухи давным-давно пропели. Не слыхал, так другие от тебя услышат. Становитесь, кружок. Не говорите ни слова. Смотрите вниз. А если покажется из земли огонек, тотчас зачурайтесь. Чур! Слышали? Ради бога, молчи. Что вы? Не гугу. Чисти, чисти, нечисти. Я слышу голоса. Эй, ты, колдун! Если ты завел нас в какую-нибудь засаду, то... Ну, уймешься ли ты? Да к нам точно подъезжают. Братец, перестанет нам мерещиться. Слушайте, ребята, если вы не уметесь говорить, то быть беде. То ли еще будет. Да не бойтесь. Стойте только смирно и не оглядывайтесь назад. А я уже знаю, когда зачурать. Ну, ребята, дело идет к концу. Стойте крепко. Стой. Малыш, сюда! Измена! Измена! Ой! Ай! Чур меня! Чур, наше место свято! Что ты горло-то дерешь? От этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься. Господи, спаси, сохрани! Что же это такое? Амляж, удалой, томило! Полно орать, никого не докличешься. Господи. Мы с ними разделались, Господи. Теперь очередь за тобою. Ах ты ж, батюшки святы! Так мы попались в засаду! Ну, не погневайся. Ах, ребята! Веревку ему на шею, да на первую силу. Погоди, ты, парень, боярин, да помилуй, да что я тебе сделал? А разве вы не хотели меня повесить? Долг платежом красен. Да не я, не я, видит Бог, не я. Это все Амляж. Амляж, я ни слова не говорил. Добро, добро, тебя не переслушаешь. Проворнее, ребята. Да взмилуйся, взмилуйся. Отец родной, таскай меня, бей, вели отодрать хоть плетьми. Делай со мною, что хочешь, только будь отец родной. Отпусти живого. Не губи его души, Бог с ним. Пустое, брат. Тащите его. Да постойте, брат. Или нет, постой. Постой, братцы. Слушай, рыжая собака. Стой, слушай. Если ты хочешь, чтобы я тебя помиловал. Хочу, батюшка, хочу. То говори всю правду, но смотри. Лишь только ты заикнешься, так и петлю на шею. Не губу. Жив ли Юрий Дмитриевич Милославский? Жив, батюшка. Видит Бог, жив. Неужто... В самом деле. Где он теперь? В Муромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича. Доведешь ли ты нас туда? Доведу, кормилец, доведу. Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитриевича? Отец родной, помогу, помогу. А где теперь дочь боярина Шалонского, Анастасия Тимофеевна? Не знаю, батюшка. Не знаешь? Как Бог свят, не знаю. А слышал только, что батюшка отвез ее... В какой-то монастырь под Москву, в котором игуменья приходится и теткою. Много ли у боярина на хуторе холопий? Много, батюшка. За сотню будет. За сотню? Правду ли ты говоришь? Слушаю правду, кормилец. Да я всех по пальцам перечту. Гаврила, Антон, Федот, верю, Кондратий. Верю, верю. Ах, черт возьми. Так дело-то тут трудновато. Тут на силу не возьмешь. Да уж я вам помогу. Только отпустите меня живого. Я все тропинки в лесу знаю и доведу вас ночью до самого хутора. Так что ни одна душа не услышит. Хорошо, господин Ярышко. Если мы выручим Юрия Дмитриевича, то я отпущу тебя безо всякой обиды. Но если ты плохо станешь нам помогать, то закопаю живого в землю. Малыш, дай ему коня и приставь к нему двух казаков. А если они только заметят, что он хочет дать тягу, или чего, боже, сохрани, завести нас не туда, куда надо, да я не, так не, тут не. Же ему и карачу. А я между тем сбегаю за моим вихрем. Он недалеко отсюда, и как раз вас догоню. На коня, добрые молодцы! Эй ты, рыжая борода, вперед! Показывай дорогу! Егайло, ступай возле него по правую сторону! А ты, Павша, держись левой руки! Ну, ребята, с Богом! Знаменитые в народных сказках и древних преданиях дремучие леса муромские и до ныне пользуются неоспоримым правом воспламенять воображение русских поэтов. И в наше время многие воображают их жилищем ведьм, волков, разбойников и злых духов. Но, к сожалению, юных поэтов наших и, к счастью, всех путешественников, они давно уже потеряли свою пиетическую физиономию. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, где некогда по древним сказаниям возвышалось на семи дубах неприступное жилище соловья-разбойника. Никто в селе Карачарове не покажет любопытному путешественнику того места, где была хижина, в которой родился и сиднем сидел 30 лет могучий богатырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве. Злые духи остались в одних операх, а романтические разбойники, по милости классических капитан-исправников, вовсе перевелись на Святой Руси. И бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты. Но что всего несноснее, этот дремучий лес, который в старину представлялся воображению чем-то таинственным, неопределенным, бесконечным, весь вымерен и разделен на десятины. Правда, говорят, будто бы и в наше время голодные волки бродят по лесу, и кое-где в дуплах завывают филины и сычи. Но эти мелкие второклассные ужасы уже износились во всех страшных романах. Что же касается до разбойников во времена Междуцарствия, то, несмотря на старания губных старост всей земской полиции тогдашнего времени, дорога муромским лесом вовсе была небезопасна. Теплый стан, хутор боярина Шалонского, находился в верстах в 20 от большой дороги и почти столько же от берегов Оки, которая перерезывает, или лучше сказать, оканчивает большой муромский лес. Глухая полночь давно уже наступила. Ветер завывал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти все жители теплого стана покоились крепким сном, и только караульный, поставленный на сторожевой башне, изредка перекликался со своим товарищем, стоящим у противоположных ворот. Кое-где мелькал сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед иконами, и одна только часть хором боярина Кручины казалась ярко освещенной. В обширном покое за дубовым столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина Шалонский с задушевным своим другом, боярином Истомою Турениным. Выпей-ка еще этот кубок. Благодарю. Итак, Андрей Никитич, дело кончено. Мы завтра отправляемся в дорогу. А знаешь ли ты, что нам придется ехать мимо Троицкой лавры? Для чего? Да надо завернуть в Ходьковскую обитель за Настенькой. Она уже четвертый месяц живет там у своей тетки, сестры моей, игумени Ирины. Ну, не век же ей оставаться невестой. Пора уж быть и женою пана Гансевского. А к тому же, если нам придется уехать в Польшу, то как ее после выручить? Ну, хоть